Глава третья. «Эй, Рюс, что там звонит?» «Чего звонит? Я не понял». «Дурака не показывай. Коней куете?» «Трактор чиним. Мы и проверим». «Даже без вас морды луженые. Услышали, как мужики бьют молотками. Прискакали». «Чего смотришь?» — вскинулся старший. «Кто такой?» «Новый барин». «А я Балакбай. Оброк давай». Степники загоготали. Я решил промолчать. Хамоватого дурака лучше не злить, а злить его может что угодно. «Что молчишь, новый барин? Почему лук не сеешь? Русы ленивы! Тьфу!» Он сплюнул, изобразив презрение. Я снова промолчал. Больше всех о трудолюбии почему-то любят рассуждать паразиты. «Вы, русы, ни на что не годный народец! Почему вас еще не извели, а? Терпеть привыкли, да? Вы, русы, только терпеть и умеете!» Узнаю старую забаву всех времен и народов. Отобрать у людей все, что только можно. А потом удивляться, почему они до сих пор не передохли. Внешне на оскорбления никак не реагирую, и конникам быстро наскучило меня доставать. С горделивым видом хозяев всей округи они поскакали к гаражу. Мы с Окуньком отправились следом. Но прежде чем дошли, конники уже проскакали обратно навстречу. «Вы совсем тупые русы!» — крикнул мне Балакбай. — Коня с бараном не скрещивают. Оброк готовь, или дома попалю. Всадники скрылись в полях. Вот и пусть катится. Без них проблем хватает. — Барин, о чем это он? Про коня и барана? — Про машину и трактор. — А как связано? — Я и сам не знаю. В гараже мужиков набилось уже под десяток человек. Не все пристроены к делу, но все горят желанием помочь. Эдак они быстро тачку в трактор переделают. Вот и хорошо, мешаться не буду. Выхожу на улицу и вижу подъезжающий грузовик. На пассажирском сиденье рядом с водителем узнаю усатую физиономию Комаринского. «Здравствуйте, граф!» — приветствует он, высовываясь из кабины. «Здравия желаю, подпоручик! Какими ветрами в нашей деревне?» «Вы говорили про прорыв с изнанки. Решил лично убедиться, все ли в порядке». «Спасибо, прорыв закрылся». «А вы умеете это определять?» — заинтересовался Комаринский. «Умею, я же картограф». «Слушайте, Кротовский, не в службу, а в дружбу. Съездите с нами в соседнее село, там скот пропадает. Все указывает на то, что лезут где-то с изнанки, а найти не можем». «А чего не съездить? Поехали». В деревне мне пока заняться нечем. Залажу в грузовик, подпоручик сдвигается, давая мне место. «Как, граф, осваиваетесь?» «Понемногу». «Так вы говорите, скот пропадает. А может, причина прозаичней?» «Я смотрю, тут без твари изнанки хватает охотников до чужого скота». «Уже столкнулись с Балакбаем?» — сочувственно спрашивает Комаринский. «Вот только что был перед вами, оброк требует. На него хоть какая-то управа существует?» «Увы, граф, арифметика простая. У меня 30 сабель, а у Балакбая 300». «А если он свистнет в степь, примчится еще два раза постолько». «Понимаю. Против него надо войска отправлять». «Так в том-то и дело», — горячится Комаринский. «Балакбай — хитрая тварь. Не заступает за ту черту, чтобы против него армию отправили. Гадит по-мелкому, но дома подпалить может». «Значит, проще откупиться». «Выходит, что проще». Подпоручик морщится и замолкает. Приехав в соседнее село, подпоручик выходит из грузовика, чтобы потолковать с местным барином. А я пытаюсь осмотреться, как тут быт устроен. Село не на самой границе со степью, как моя деревня, но, наверное, сталкивается с теми же проблемами. И степняки наверняка так же докучают. Но я вижу коров, овец, вижу стреноженную лошадь. Это что значит? Только моя деревня под раздачу попадает. Подпоручик проговорил с местным управленцем недолго. Вернулся в кабину, махнул рукой, показывая водителю, чтобы ехал вдоль по улице. На окраине грузовик заглушили. Я вышел вслед за Комаринским. Из кузова повыпрыгивали бойцы. Дальше пошли пешком через колосящиеся поля. «Да как так? Здесь нормальное село. Здесь сеют и пашут. А моя деревня проклятая, что ли?» «Удивляетесь, граф?» Комаринский видит мое недоумение. «Не без этого. Границы вашей деревни не вписаны в кадастровый реестр. Она как бы не входит в границы империи. Балакбай это знает, поэтому и позволяет себе многое». «Теперь начинаю понимать. По одним документам здесь прочерчено, по другим документам там прочерчено. А бюрократическая машина не гибкая и закостенелая. То ли входит деревня в империю, то ли не входит. А в высоких кабинетах напрягаться никто не хочет. Перечерчивать государственную границу из-за клочка земли? Ищите дураков. Пересекаем поля и заходим в подлесок. «Где-то здесь, граф. Посмотрите, будьте любезны». Будто невзначай опускаю руку в карман, дотрагиваюсь пальцами до пронизывателя и начинаю обход. Достигнув второго уровня, перо расширило радиус действия радара метров до 40. С таким охватом искать несложно. В какой-то миг перо будто потянуло меня на пригорок. Следуя этой тяге, поднимаюсь на поросшую кустарником возвышенность. «Да где же? А, вот!» Вижу довольно большой провал. И, видимо, довольно устойчивый. Быстро не исчезнет. «Нашли, граф?» Подпоручик поднялся следом. «Нашел. Вот это место!» Показываю ему. «Будете закрывать провал?» «Куда там?» Отмахивается он. «Таких спецов у меня нет. Оставлю здесь десяток бойцов, будут стеречь». В этот миг клык подает мне напоминание, что может выманить тварей изнанки. А перо дополняет, что если слонящихся рядом с провалом тварей перебить, они перестанут возмущать магический фон, и провал закроется намного быстрее. Доношу эту идею до подпоручика. — Так вы прям находка, граф. Не знал, что картографы умеют выманивать твари через провал. Он командует бойцам готовность к бою. В его взводе с десяток человек имеют слабые способности к магии. Один даже оборачивается в медведя. А я еще подумал, почему он полураздетый. Получается, так ему проще оголяться перед переходом в боевую форму. Остальные вооружены огнестрелом, с магическими патронами и артефактным холодником. «Мы готовы. Приступайте!» Не вынимая руки из кармана, надавливаю на клыка. У меня имелись опасения, как воспримут бойцы его волчий вой, но, похоже, они его просто не воспринимают. Он звучит в иных диапазонах восприятия, обычному человеку недоступных. Только оборотень что-то почувствовал. Рыкнул, шерсть на холке встала дыбом. А в следующий миг из провала вывалилась тварь третьего уровня, и оборотню стало не до меня. «Патроны попусту не жгем», — напоминает Комаринский. «Пока пусть маги действуют». Жечь патроны не пришлось. Медведь в один прыжок подскочил к твари и перекусил ей голову. «Фу!» — сплюнул в сердцах подпоручик. «Ведмедчук, можно хоть раз обойтись без этого натурализма?» Медведь виновато опустил голову, вытянул губы в трубочку и, поджав куцый хвост, вернулся в строй. Потом полезли новые твари. Взвод явно не в первый раз с ними расправлялся. Работали спокойно, без надрыва. Уже через несколько минут твари кончились. Клык доложил, что выманил всех ближайших к провалу. «Все похоже», — сообщаю подпоручику. Подпоручик деловито кивает. «Отличный улов. С десяток приличных макров соберем. А ну-ка, ребята, вскрывайте туши». Бойцы подоставали ножи и принялись вырезать макры. Я, пока на меня не смотрит, подошел к одной из убитых тварей, присел на корточки, воткнул в нее пронизывателя. Будет мне какой-то рост за зверюгу третьего уровня. Увы, перо вытянуло силу, но показатели остались прежними. Картограф 2.0.2.0. Ни на сотую долю не приросло. Вот что мне делать? Как в уровнях подниматься? К моему удивлению, в кои-то веки откликнулся крот. «Здесь ты исчерпал все возможности. Найди травника на базаре». «Какого еще травника? На каком базаре?» «Обязательно выражаться вечными загадками». Крот больше ничего не ответил. Когда бойцы закончили вырезать из туш макры, я снова подошел к провалу. Он и впрямь затянулся. «Подпоручик, гарантию дать не могу, но провала больше нет». «Ну, хорошо. Трех человек оставлю здесь до завтра. Собираемся, ребята». Эх, в одной туше макро оказался пустышкой, но все равно улов отличный. Я не стал говорить подпоручику, что макро-пустышка — это из-за меня. Будем считать, что я взял свою охотничью долю. Мы вернулись в село, и Комаринский познакомил меня с местным барином. Я расспросил его аккуратно, и оказалось, что проблемы со степняками у него тоже случаются. Но такого беспредела, как в моей деревне, в его вотчине даже близко нет. А на трактора переходить вы не пробовали? Продолжаю расспрашивать коллегу по цеху. «Моя та с них одна. Не пробовал. И не жалею. Одно время многие немецких тракторов понабрали. И где они теперь? Все поломаны, ржавеют мертвым грузом. А лошадка никогда не подведет». «Тут вы правы», — соглашаюсь сдержанно. «Легковое авто, правда, было дело купил», — откровенничает барин-сосед. «Так и то сломалось, зараза. А кому ее чинить? В нашем захолустье ремонта не дождешься. Так, может, уступите мне свое авто? Прощупываю почву. Хоть какой-то прибыток с куска железа. А почему нет? Уступлю. По символической цене уступлю. Чувствую себя Чичиковым. Только вместо мертвых душ буду скупать мертвые машины. А что? У нас в 90-е на скупке старого автопарка люди состояние делали. Мысленно потирая руки, прощаюсь с соседом, пообещав вскоре вернуться, как тот Карлсон. Загружаемся в грузовик. Комаринский выглядит довольным. Я смотрю, граф, вы тоже между делом свой профит получили. Вполне возможно. Подумываю выкупить у соседа старую машину. Тогда предлагаю и дальше по рейдам вместе поездить. Не скрою, вы мне сегодня задачу сильно облегчили. Еще и макров наловили. А в других деревнях поломная техника есть? Есть. У кого трактор, у кого легковушка. А у кого и то, и другое, соблазняет меня подпоручик. Соглашайтесь, граф, на взаимовыгодное сотрудничество. А почему нет? Согласен. Вы не возражаете, граф? Сначала в Семигорск заедем, а потом водитель вас в деревню доставит. Нисколько не возражаю, я бы заодно на базар заглянул. Высадим у базара. В Семигорске Комаринский велел водителю тормознуть и выпустил меня. Прокричал, уже отъезжая в форточку, что через полчаса грузовик заберет меня на этом же месте. Я помахал ему во след и направился к базару, хотя, по моим меркам, на базар он не тянет. Скорее, на небольшой рынок. Прошел по рядам, уточнил, где найти травника. Мне указали в конец ряда. Там действительно обнаружился прилавочек, заваленный травами, травками, цветками, листочками, пучками, мешочками. За прилавком имеется продавец. Вид у продавца странноватый. Ей-богу, если бы мне предложили представить себе мысленно гоблина, косящего под человека, я бы так себе его и представил. Маленький, щуплый, носатый. Цвет лица ближе к серовато-зеленому. На голове глубокая объемистая кепка, скрывающая верхнюю часть ушей. Глазки бегающие, водянистые, колючие. Одним словом, гоблин в человеческом обличии. Подключаю справку и начинаю догадываться, почему крот велел мне его искать. Иномирец, разумная сущность. Травник 3-3. Подхожу к гоблинскому прилавку. Скажите, а есть у вас надобье от заметности? А то, знаете, не люблю привлекать досужее внимание. Такого снадобья у меня нет, осторожно отвечает гоблин. Но есть снадобье взаимного расположения, когда все друг другом довольны. Такая замена меня вполне устроит. Крот навел, не спрашивает, а утверждает гоблин. Просил передать вам привет. Про привет врать не обязательно. Старый хрен отродясь приветов не передавал. Что тебе нужно, картограф? Меня удручает убогий магический потенциал. И зачем я спрашивал? Хоть бы один ответил иначе. А вы можете помочь? «Проведу тебя только один раз», — категорично сообщает гоблин. Куда отведете?» «На Великий базар. Куда же еще? Так ты идешь?» «Иду, конечно, иду». Гоблин пропускает меня за прилавок и заводит за небольшую занавеску, прикрывающую кусок дощатой стенки. За занавеской обнаруживается портал. «Но быстрее! Люди же смотрят!» Нервно поторапливает меня травник гоблин. Первым шагаю в портал. Гоблин за мной следом. «Мы попали в межмирье», — констатирую. «Если по постуголовости своей тебе нравится называть это межмирьем, то я отговаривать не буду», — бурчит гоблин. «Иди за мной, шаг в шаг, по сторонам не оборачивайся, ступай точно в мой след, если потеряешься, твои проблемы. Ясно?» «Ясно. Тогда пошли». Мне пришлось настолько полно сосредоточиться на задаче ступать точно в следы гоблина, не отставая ни на шаг, что совершенно перестал что-то замечать по сторонам и даже чувство времени утратил. Не знаю, как долго мы шли и по каким местам, но когда гоблин велел мне остановиться, я поднял голову от земли и ахнул. С пологого холма открывался вид на базар. На Великий базар. «Он размером с мегаполис, да?» — обалдело спрашивает травника. «Скорее уж с континент», — ухмыляется гоблин. «Итак, обыть, дам тебе бесплатный совет. Я весь внимание». «На базаре ничего не покупай, не донесешь». «В каком смысле?» «У тебя нет для этого особой способности. Ты сможешь вынести с базара только то, с чем сюда явился. А вот если кому-то что-то здесь передашь, этого лишишься». «Жаль. А я уже начал строить далеко идущие планы». «Запомни это место и иди за мной. Так же, как шел до этого. Если потеряешься, искать не буду». Как ни было великого искушения осмотреться по сторонам, хоть одним глазом глянуть, чем торгуют на Великом базаре, мне снова пришлось неотрывно следовать за юрким гоблином. И я снова потерял счет времени. Наконец он остановился. Мы с ним оказались на площади со сценой посередине, на каких дают представления. Площадь заполнена немалой толпой всех мыслимых и немыслимых гуманоидов. Один вообще показался мне кем-то похожим на акулу. И вся толпа неотрывно следит за человеком, что поднялся на подмостки сцены. «Рот закрой!» — прошептал гоблин и дернул меня за рукав. «Слушай внимательно!» «Кого?» «Его!» Травник демонстративно закатил глаза, делая вид, что готов потерять терпение. «Внемлите мне!» — разнесся голос человека со сцены. «Сегодня в честь торжественного парада галактик состоится очередной розыгрыш для участия в божественной игре. Любой из вас может попытать счастье и получить приглашение на игру. А получит его тот, кто первым поймает погремунчика». «Кого поймает?» — переспрашиваю гоблина. «Погремунчика. Черт, не болтай!» «Прошу подходить всех желающих на розыгрыш. Не стесняйтесь. В честь праздника участие бесплатное». Человек спустился со сцены, и к нему мгновенно выстроилась огромная очередь. Очередь, правда, пошла очень быстро. Человек просто выдавал каждому желающему какой-то билетик. «Иди за билетом», — говорит мне травник. «Зачем?» «Чтобы поучаствовать в розыгрыше, дурак!» «Да, любопытно. У крота все знакомые имеют такой же скверный характер, как у него самого. А зачем мне участвовать в розыгрыше?» «Я тебе сказал слушать, а ты не слушал», — попенял меня гоблин. «Это шанс, чтобы принять участие в божественной игре». «А на кой?» «Ты совсем тупой», — расстроился гоблин. «Ты сам говорил, что хочешь поднять магический потенциал». Пожимаю плечами и встаю в очередь из гуманоидов. Уже через какую-то минуту моя очередь подходит. Принимаю из рук человека билетик из плотной бумаги. «В ближайшую полночь по времени твоего мира», — повторяет он одну и ту же фразу, раздавая билеты. «В ближайшую полночь по времени твоего мира». Все это, конечно, очень загадочно, но совершенно непонятно. Я решил подойти к гоблину и расспросить его. Но гоблин давно потерялся в этой толпе, а в следующий миг меня выбросило на Семигорский рынок. Прилавок травника теперь почему-то пуст, ни трав на нем, ни занавески, ни портала, ни самого гоблина. Но в моем кулаке зажат странный билетик. Значит, не почудилось. Я вышел с рынка и дождался грузовик, который отвез меня в деревню. Мужики уже сняли кузов с легковушки и принялись прилаживать тракторные колеса. А у меня полное ощущение, что они собрались работать всю ночь. Но отговаривать я их точно не буду.